Глава 6. Никакого сватовства. Мо Лин заморгала, собираясь что-то сказать, но Лин Ло Ю, равнодушно бросив взгляд на Джан Шане, не дала ей этого сделать. «Проходи внутрь». Заодно взгляд девушки зацепил Иван Джена. В ее сознании за этими двумя уже закрепился ярлык «никчемных парней». Ван Джен понял, что попал под обстрел совершенно случайно. «Он-то тут при чем?» Мо Лин неловко улыбнулась Джан Шаню и обратилась к Ван Джену. «Ван Джен, извини. Сегодня у меня есть дело к сестрице. Я пообедаю с вами в следующий раз». Ван Джен слегка улыбнулся. «У нас тоже не очень много времени, так что ничего страшного. Еще увидимся». Внезапно Лин Ло Ё замерла на полушаге. «Ван Джен?» Лин Ло Ё взглянула на него. «Он и есть Ван Джен? Тот самый вознесенный дедушкой до небес Ван Джен?» Джан Шань окончательно вошел в режим пикапера и быстренько спросил у Мо Лин номер ее скайлинка, а затем развернулся к Лин Ло Ю. «А как зовут тебя? Я Джан Шань из класса Желтый 7. Обменяемся номерами?» Когда остальные учащиеся, которые в это время ели в столовой, услышали, что Джан Шань подкатывает к Лин Ло Ю, желая получить ее номер скайлинка, все сразу заулыбались. Снова какой-то сказочный придурок, не боящийся смерти. Лин Ло Ю, внучка профессора Гайера, студентка ранга Черный 1, обладательница суперсильной способности, к тому же ей, как ни крути, передался по наследству высокий IQ. С этим никто не мог поспорить. Если бы все ее поклонники выстроились в очередь, эта очередь бы протянулась от подземного Ролангароса до самой поверхности планеты. Единственный ее недостаток заключался в том, что она также унаследовала и чересчур прямой характер своего деда. Профессор Гайер являлся одним из членов правления Высшей Академии и был видной фигурой, обладающей реальной властью здесь, поэтому никто не желал спровоцировать его гнев на себя, а о его характере знали уже все. Номер ее скайлинка, даже среди ее одноклассников, знало всего несколько человек. В прошлый раз, когда Хуба из ее же класса спросил номер ее скайлинка, она применила силу. Сказ о дальнейшем весьма печален, и никто из свидетелей больше не поднимал эту тему. Но так или иначе, многие уже заметили, что Хуба больше не подходит к Лин Ло Ю на расстояние ближе 50 метров. Теперь все уставились на Джан Шане, гадая, в каком настроении сегодня прекрасная Лин Ло Ю. Поколотит его словами или физически? Исход для парня при первом варианте будет не таким болезненным, как-никак лучше опозориться, чем быть избитым. В столовой стало так тихо, что можно было услышать даже звук упавшей иголки. Затем все услышали, как Лин Ло Ю холодно ответила. «Лин Ло Ю, запиши мой номер. И дай мне номер своего друга, я вскоре с ним свяжусь». «Дзынь! Бам!» – разнеслось по залу. Это кто-то уронил столовые приборы, и чья-то посуда упала на пол, разбившись вдребезги. «Не ошибка ли это?» Дать номер Джан Шаню еще ладно, возможно, это ради сохранения репутации Мо Лин. Но зачем вместе с этим спрашивать номер Ван Джена? Мо Лин тоже изумленно заморгала, не вполне понимая суть происходящего. После того, как они зашли в отдельную комнату, она сразу же спросила: «Сестрица, ты не боишься, что они разболтают всем, что получили твой номер скайлинка?» Лин Ло Юра смеялась, показав милые клыки, и несколько самодовольно ответила: «Наоборот, я боюсь, что они этого не сделают». По правде говоря, ежедневно выслушивая в своем доме, что Ван Джен такой, Ван Джен сякой, Ван Джен настоящий гений и так далее, Лин Ло Ю хотела уже оторвать себе уши. Вдобавок, после того, как дедушка узнал, что в ближайшее время Ван Джен прибудет в подземный Ролангарос, его глаза хитро прищуривались каждый раз при взгляде на нее. Как она не могла понять, на что он рассчитывает? Вот еще. Лин Ло Ю выходила из себя каждый раз, вспоминая об этом. В конце-то концов, разве не она его любимая внучка? Ей не хотелось признавать этого, но она поняла, что ревнует. Однако с ее положением в обществе было бы сложно и неуместно идти искать Ван Джена по своей инициативе. Как-никак она студентка старших курсов. В высшей академии только совсем уж смирившиеся с неудачами могут искать младшекурсников, чтобы повыпендриваться. Умелые и удачливые стремятся вверх и бросают вызов только тем, кто сильнее. Сегодня они случайно встретились, и, конечно, упустить такой шанс она не могла. Первой её задачей было получить его номер, а дальше можно будет ориентироваться по ситуации. Мо Лин часто заморгала, сообразив, что больше задавать вопросов не стоит, лучше поднять свою тему. «Сестрица, в мире мудрецов есть одно задание, и мне нужна твоя помощь». В мире мудрецов Мо Лин уже давно достигла этажа последователей, но по-прежнему владела лишь техникой клинка 16 узлов. Так получилось не от того, что ей не было из чего выбирать, а как раз наоборот. У неё на примете было кое-что получше. Техника ледяного мудреца. В мире мудрецов техника ледяного мудреца была особой техникой, полная версия которой включала в себя использование 32 узлов. Однако условие для получения техники также было весьма специфичным. Цельная техника была разделена на 6 фрагментов. Но неужели целеустремлённый человек побоится приложить усилия? На руках у Мо Лин уже имелось 5 фрагментов техники ледяного мудреца, не хватало только последнего. И можно будет их все объединить в одно целое. «У тебя есть сведения о последнем фрагменте?» «Да, он оказался на руках у одного человека». «У кого?» «У тебя с этим парнем есть свои счёты. Уголь». Мо Лин опять заморгала. «У меня смешанные чувства по отношению к этому парню. Вероятно, он не из тех, с кем будет легко договориться». Выражение глаз Лин Лою переменилось. Проигрыш Углю заставил её немного погрустить, однако она не думала о мире мудрецов слишком много. Значительная часть людей Высшей Академии считала мир мудрецов местом, где можно позабавиться и только. «Мо Лин, я знаю, что сейчас все уделяют миру мудрецов повышенное внимание, но что касается меня, я считаю, что это по большей части справочный материал. Мир мудрецов – это совместный проект Высшей Академии и какой-то влиятельной независимой силы. По моим ощущениям, больше похоже на то, что всех там держат за материал для экспериментов. Конечно, есть некоторые эффекты тренировок, но...» сказала Лин Лою. Мо Лин согласно кивнула. Действительно, всё в этой игре отдавало немного провокаций, поскольку некоторые испытания и правда были очень сложными. Суть в том, что эти сложности не говорят тебе «твоя стратегия неверная», а служат лишь для того, чтобы проверить твою индивидуальную мощь и оценить другие составные факторы. Эту игрушку нельзя не принимать всерьёз, однако нельзя относиться к ней и слишком серьёзно. «Слышала, этот Ван Джен попал в жёлтый 7?» – спросила Лин Лою, и выражение лица Мо Лин тут же изменилось. Она, не то улыбаясь, не то нет, смотрела на Лин Лою. «Сестрица, неужели ты совсем с ума сошла? Ты что несёшь?» Догадавшись, о чём хочет спросить подруга, разразилась гневом Лин Лою. Но всё-таки знаменитая феминистка из чёрных классов, которая намеренно притесняет мужской пол и всё такое, вдруг начинает интересоваться каким-то младшекурсником. Как Мо Лин могла не удивиться? Посмотрев недоумение на лице подруги, Лин Ло Ю бессильно вздохнула. «Об этом я расскажу только тебе. Если это выйдет наружу, ты труп. Имей в виду!» Дружба между ними была завещана предками. Они с детства росли вместе, являясь детьми семей, которые одними из первых поселились на Ролан-Гаррессе. В этом месте сосредоточились выдающиеся личности всего человечества. Именно благодаря этому здесь были перемешаны сотни культур. Сам по себе Ролан-Гаррес существовал во благо всех людей, и потому никто здесь не считал эту планету какой-либо странной. Только Мо Лин услышала, что они будут сплетничать, как у неё засверкали глаза. «Лин Лойо, мы же близкие подруги с самого детства. Ты считаешь, что я могу тебя выдать? Ладно. Не знаю, что нашло на моего дедушку, но он явно хочет меня сосватать». Беспомощно произнесла Лин Лою. «Сосватать?» Мо Лин чуть ли не подпрыгнула. И Лин Лою поспешила зажать её рот. «Ты с ума сошла? Хочешь, чтоб все узнали?» Лин Лою в первом чёрном классе. Не говоря уже о её силе, она являлась внучкой Гайера. В Высшей Академии X уважение к преподавателям было на первом месте, поэтому условия жизни этой маленькой принцессы здесь были весьма комфортными. В большей части её старались как минимум обходить стороной. Но если пойдут такие слухи... Мо Лин изо всех сил не давала себе рассмеяться, но от того, что она сдерживалась, её щёки раскраснелись, и вскоре ей стало трудно дышать. «Хочешь смеяться? Смейся!» Бессильно сказала Лин Лою. Наконец Мо Лин взорвалась хохотом, схватившись за живот и чуть ли не упала на пол. «Этот Ван Джен неплох. Я с самого начала спросила его, не хочет ли он стать старостой своего класса, но, к сожалению, ему это оказалось неинтересно. Успокоившись, произнесла Молин. Однако учитель Гайер и в самом деле видит в нем потенциал. В первый же день дал ему право не ходить на его занятия, так его при этом расхвалив, что многие говорят, теперь его недолюбливают за это. Как доказать собственное превосходство в месте, где все равны? Продемонстрировать, на что ты способен, а другие нет. И тем самым получить привилегии. Если Эли Вейдус, это Эли Вейдус, и этим все сказано, то что за фрукт Ван Джен? Никто не стал искать причину, по которой Гайер дал Ван Джену это исключительное право не приходить на его занятия. В конце концов, это точно была не награда за боевые заслуги. Из-за избиения других людей он мог бы только потерять в цене перед профессором математики, а все остальное было уже не столь важно. Лин Лою тихо помотала головой из стороны в сторону. «Мой дедушка никогда бы не поступил подобным образом просто так. Этому Ван Джену на самом деле не нужно посещать его занятия. Скажу тебе по секрету. Он самый молодой член клуба путешествия. Дедушка часто говорит, если бы этот парень ушел в научные исследования, то, вероятно, смог бы стать ведущей фигурой в области физики». Улыбка Молин вдруг пропала с ее лица. «Ты хочешь сказать, ему удалось вступить в эту организацию?» Клуб путешественников не имел какого-либо официального статуса, но тем не менее он был куда официальнее, чем какой-либо официальный клуб. В этой организации объединились самые первоклассные деятели науки Коалиции Млечного Пути, включая как людей, так и представителей инопланетных наций. Каждый, кто хочет вступить в этот клуб, должен соответствовать определенному уровню. Считалось, что если кто-то достиг этого до 40 лет, то он уже очень перспективный молодой ученый. Лин Лою кивнула. «Это невозможно! Это должна быть какая-то ошибка!» – воскликнула Молин. Несмотря на то, что ее семья не особо посвящала себя науке, из-за их добросердечных отношений с Лин Лою, Молин ясно представляла себе могущество этой организации. На самом деле, чем сильнее становилось это общество, тем меньше о нем было слышно.